Мое вдохновение. Прежде всего, считаем нужным объяснить для русских провинциалов и для иностранцев, что здесь, разумеется, так называемый летний сад в Санкт-Петербурге. Итак. Гуляю один я по летнему саду, в компании ль с друзьями по парку хожу, в тени ли березы плакучей присяду, на небо ли молча с улыбкой гляжу, все дума за думой в голове неисходно одна за другою докучной чередой, и воле в противность, и сердцем несходно теснятся, как мошки над теплой водой. И тяжко страдая душой безутешной, не в силах смотреть я на свет и людей, мне свет представляется тьмою кромешной, а смертный, как мрачный лукавый злодей. И с сердцем незлобным, и с сердцем смиренным, покорствуя думам, я делаюсь горд и бью всех и раню стихом вдохновенным, как древний Атила, вождь дерзостных орд. И кажется мне, что тогда я главою всех выше, всех мощью духовной сильней, и кружится мир под моею пятою, и делаюсь я все мрачней и мрачней, и злобы исполнясь, как грозная туча, стихами я вдруг над толпою прольюсь. И горе подпавшим под стих мой могучий, над воплем страдания я дико смеюсь.